Господа и дамы, господа и дамы, прошу минуточку тишины. Прошу маленечко помолчать. Сейчас вашему вниманию предстанет новый боец. Little Diamond, встречаем!